«Значит, измена в правительстве?» — подал спокойный голос, внимательно осматривающий свернувшийся крупными кольцами в углу шланг удав Гаврилов. «Страны нет», — пожал плечами Митрофанов. «Жрать нечего, деньги пыль, армия расформирована. Скоро с земли, с квартир начнут сгонять. Измена, Гаврилов, больно уж ласковое словцо». «Не драматизируй, Митрофанов». Капитан скрепил скрепкой, убрал в папку листки одного протокола, тут же достал листки для следующего. «России не привыкать жить в состоянии перманентной государственной измены». «В наказание за то, что поверила в перманентную мировую революцию», — добавил Леон. Ему понравились слова капитана. И вообще эти милиционеры, за исключением Гаврилова, были отнюдь не дубами. «Не знаю, Митрофанов», — никак не отреагировал на уточнение Леона капитан. «Хорошо это или плохо, но в этом всегда было наше спасение. Улучшить они хотели или ухудшить нашу жизнь, благодетельствовали или вредили, освобождали или закрепощали, все шло как шло, оставалось как есть. Это такое болото, Митрофанов. В нем одинаково вязнет добро и зло, патриотизм и космополитизм, служение Отечеству и государственная измена. Помнишь, движения нет, — сказал мудрец бородатый. Что там дальше? В этот раз не увязнет, — возразил Митрофанов. Больно круто взялись. А мы раззявили хлебало, вместо того, чтобы стиснул кулаки. Чего разорался-то, неожиданно решил защитить демократию Гаврилов. Были выборы. За кого народ? Что он, враг себе? Народ, Гаврилов, с презрением посмотрел на него открыто хлопочущего возле свернутого шланга Митрофанов, в особенности русский народ, всегда выбирает для себя самое худшее. Худшее из худшего промашки не дает, а исправляет ошибки исключительно путем совершения новых. Другого пути не знает. Леон вспомнил этот ничем не закончившийся разговор ночью, когда по неизвестной причине поднялся с кровати, уставился из окна на лунно-серебрящееся в прибрежных тенях, как в черном кружеве, озеро. Потом спустился вниз. Луна была невелика, но светила ярко, как прожектор. Белые созревающие яблоки в кривых суставчатых яблоневых ветвях отражали лунный свет, вычерчивали воздушные трассы ночным жукам и бабочкам. Звезд было сверх всякой меры. Леон стоял посреди пропадающей усадьбы, придавленный звездным небом, как Господней дланью, и одновременно как бы вознесенный Господней же дланью, так что звезды путались у него в волосах, как капли воды после ночного купания. Милиционеры уехали, осветив на прощанье зайцы желтым светом фар УАЗа. Шланг удав более не был свернут кольцами в углу бани, а тоже уехал в УАЗе. Дядя Петя в черных резиновых сапогах остался на столе. Леон понимал, что надо бы проститься с дядей, побыть с ним наедине. Но больно уж неподходящим было время. Леон решил проститься с дядей завтра при свете солнца. Председатель сказал, что пришлет машину за кроличьими клетками. Леон щедро покормил на ночь свиней и кроликов остатками комбикорма и хлеба. Из хлева доносились умиротворенные вздохи, сонное сытое хрюканье. Ночной же народец кроликов не думал спать. Председатель сказал, что возьмет по хорошей цене всю живность, но его отжали от растерявшегося Леона зайцевцы, объявившие, что по-соседски разберутся с Леоном насчет живности и похорон. Небось, не обидим, — хмуро посмотрел на Леона Егоров. Все же русские люди. Честно говоря, Лиловый в тот день Егоров не сильно походил на русского человека. Разве на русского человека будущего, когда все перейдут с водяры и самогона на морилку? Таким образом, смутно беспокоивший Леона вопрос похорон отпал. Да еще и при деньгах оказался Леон. На распродажу птиц пожаловал, пришел даже водяной дедушка Платины. И как Юлий Цезарь увидел гусей и переторговал, победил приценившегося к ним беззубого слюнявого человека из Урицкого, красиво накинув на каждый клюв по червонцу.